Э-э, если что, частицами смысла создания называет существ мира Эндидли, ведь изначально всех существ в своем мире он создавал именно со смысла тех четверых людей с его благословениями. А потом создание повернулось к Синдре, увидев ее положение. Синдра судорожно пыталась вдохнуть воздух и не отрывала рук от горла. Рендидли сказал бы, что, находясь под контролем создания, Синдра испугалась такого незнакомого для себя состояния. Ее попытки расправить легкие из-за своей хаотичности не дали никакого результата. Но даже в такой ситуации Рендидли едва поддерживал свой навык активным, что еще раз показывало, насколько велика сила Синдры. ТЦК, глупышка, бросила создание и изящно направила палец на Синдру. В тот же миг паника в ее глазах исчезла, словно взрослый потушил огонек свечи двумя пальцами. Рендидли сразу же почувствовал, как сопротивление Синдры удвоилось, а потом утроилось, и его навык перестал действовать. Рендидли и Синдра вместе вдохнули воздух, но такое резкое прекращение навыка вызвало ужасную головную боль, что сотрясла Рендидли. Вокруг него кружились те шесть зондов и несколько вяло атаковали его защиту. Рендидли обрадовался, что новые узоры Лукреции смогли их задержать. Но его сердце застыло, когда зонды начали ускоряться. Училась не только Лукреция, но и создание. Полагаю, довольно игр, торжественно произнесло создание и пошло к Рендидли. Смотри. После этого слова Рендидли обнаружил 25 зондов, что успешно пробивались сквозь эфирную защиту вокруг него. «Мое главное тело закончило предыдущее задание», — сказала создание и улыбнулась улыбкой Лиры. «И поэтому с этого момента мое внимание будешь занимать лишь ты. У тебя есть еще трюки, уловки или внезапные чудеса. Если нет, то как тогда ты можешь надеяться сразиться против великого бедствия? В сравнении с ним я лишь одно существо. Великое бедствие же является весом истории всех существ. Оно владеет всеми навыками, что были достаточно сильные и смогли ранить его в прошлом с незапамятных времен. Какой же ты гордый, раз думаешь, что у тебя есть хоть малейший шанс против него. Пред ним тебя и пылинкой нельзя назвать». Рендидли пожал плечами и промолчал. Вместо ответа он заговорил с Лукрецией. «Готово?» «Да», — уверенно ответила она. «Тогда пусть он начнет». После этого Рендидли поднял одну руку с пистолетом и направил его на создание. «Паф», — сказал он и дернул рукой, имитируя отдачу пистолета. Это была игра, ведь насколько силен он, и насколько сильной должна быть отдача пистолета, чтобы пошатнуть его руку, создание моргнуло, а потом весело засмеялось. Почему-то сейчас Рендидли вспомнилось то недолгое время с Лирой, и это ее привычка, что немного отразилось на поведении создания. Хоть тогда он часто не ладил с Лирой, но их подначки были безобидными, и все они хранились теплыми воспоминаниями в его памяти, как и их теплая связь. «Ты и вправду думаешь, что в качестве оружия против меня может быть использована ностальгия?» — спросило создание, прочитав мысли Рендидли. Но когда оно открыло рот, то остановилось и посмотрело вниз на свою грудь. Там загорелась вспышка света. Создание исчезло. «Делай это!» — пришел приказ, и Зик оторвался от защиты вора, когда она отравляла своим копьем окружающую землю. Недавно на них напали механические вороны размером с подростка Спритгита, средняя высота которых равнялась полуметру. Зику пришлось отбиваться от этих воронов. Эти существа не блистали силой, но их количество росло по экспоненте. К этому моменту в небе над Зиком хлопали крыльями миллионы этих птиц. Он приблизился к свертку на земле и развернул его. Зик вспомнил предупреждение пророка-создателя и схватил вора, переведено на ТЛ Рулатеру. «Подожди несколько секунд и возвращайся. Береги себя», — сказал он и толкнул вора в столб багрового света, услышав ее визг. К этому времени уменьшилась температура всего его тела, когда Зик ледяными руками зажег спичку и уронил ее на пакет с темным порошком вперемешку с кристаллами. Пока спичка падала, Зику вспомнились сказанные ему слова. Создатель, не покладая рук, работал последние несколько дней, чтобы стать достаточно сильным и благословить тебя граммом этого вещества, сказала она. Обращайся с ним крайне осторожно. Это талумурит, что для создания должен быть ядом. Спичка попала на порох и подожгла его. В следующий миг загорелась парящая в воздухе энергия, и весь мир вокруг Зика объяла боль и огонь. Когда создание исчезло, Рендидли не терял времени и повернулся к Синдре, что застыло на месте. Для такой уловки требовалось немало времени, и для ее выполнения он мог полагаться только на жителей своего навыка души. Но лишь такой способ Рендидли смог придумать вместе с Лукрецией, что мог бы хоть как-то поразить создание. Туннель между его навыком души и создания был первым разом, когда Рендидли смог увидеть часть создания. Поначалу он собирался лишь добыть из него лишь как можно больше информации. Возможно, они могли просто сразу зажечь Талумурит, как только жители его мира попадут в навык души создания. Но Рендидли хотел узнать, мог ли загрязненный смысл от копья хоть немного повредить созданию. Было бы у них больше времени для проверки этой гипотезы. Но Рендидли сомневался, что эффекта копья будет достаточно для победы над созданием, так что он пошел на более болезненный вариант с Талумуритом. Еще от миссис Гамильтон Рендидли знал, что случится, если человек активирует на себе Талумурит. По этой причине, хоть и ценой жизни одного существа своего мира, он решил узнать, на что еще способен Талумурит. Рендидли подготовился к бою, но одновременно с этим взгляд Синдра ужесточился, когда она встала в боевую стойку. От этого Рендидли вздрогнул, ведь сейчас от нее исходило в востократ более убийственное намерение, чем раньше. Он больше не стоял перед подавленной марионеткой, а предстал перед Синдрой. Стоял перед женщиной, что многие поколения защищала свой народ от любых угроз. И сейчас Рендидли сомневался, что сможет лицом к лицу противостоять ей. Но она все еще обладала телом марионетки и всеми ее слабостями. «Я больше не ощущаю ее присутствие, так что просто убью тебя. На моем народе лежит великий долг, который ты оплатишь своей смертью», — кратко сказала она и напряглась. В глубинах под ними земля загрохотала, что остановило обоих. Но спустя секунду грохот прекратился, и пара бойцов снова посмотрела друг на друга. Когда Синдра сорвалась с места, Рендидли заговорил, чем остановил ее. Разрушение образа. После использования дыхания фантомного копья Рендидли пришел к одному выводу. Если его навык так хорошо сработал, то его сила воли намного, намного выше силы воли Синдры, что еще раз объясняло, почему у нее настолько высокая сила. Единственной ментальной защитой было ее сопротивление. Пока создание было здесь, Рендидли не рисковал. Если он столкнулся бы с силой воли создания, не стоило даже гадать, чем это закончится, переведено на рулейте. А поскольку Синдра была под контролем создания, то и повышать ее силу воли не было смысла. Синдра изо всех сил пыталась выпрямиться, но ее глаза затуманились, когда Рендидли атаковал ее со всей силы навыком разрушения образа. Сейчас он был не в лучшей форме, потеря эфира и дыхание фантомного копья все еще сказывались на нем. Рендидли решил прибегнуть к старомодному насилию. Он вернул корнями копье в свою руку и начал отрубать конечности Синдры, долбя ее разрушением образа, когда она чересчур сопротивлялась. И так продолжалось, пока Синдра не застыла неподвижно на полу в луже собственной крови. Рендидли получил новый уровень, но заметил, насколько он устал. «Должны ли мы? Кто-то направляется сюда», — сказала Лукреция. Рендидли с опаской кивнул, а затем Рендидли ругнулся вновь, ведь земля снова загрохотала и громче предыдущего раза. Она настолько затряслась, что с потолка арены начали падать камешки. «Что, черт возьми, это такое?» Лукреция молчала несколько секунд, и лишь потом ответила: «У меня плохое предчувствие». «Ты о чем?» «Как бы», — продолжила она, — «сейчас мы увидим то, чему уделяло больше всего внимания создание во время нашего сражения». После ее слов пол посредине арены взорвался и подбросил Рендидли в воздух. Глава 461. Дрейк поморщился. Ему пришлось прижаться губами к ротовому отверстию в своем шлеме, на котором остались высохшие остатки его рвоты от недавнего перенапряжения, когда его желудок выворачивало наизнанку. И омерзительное зрелище, развернувшееся перед Дрейком, никак не помогало ему. На глазах Дрейка сотни монстров были подхвачены водоворотом, что оставляло от их тел лишь куски плоти и море разных жидкостей, что превратили поле сражения в сплошное болото. Возможность Люцифера с легкостью телепортироваться шокировала, но это было ничто в сравнении с этим видом умирающих монстров. Спустя каких-то 10 секунд Дрейк уже перестал вспоминать выходку Люцифера, решив отмахнуться от впечатляющего проявления неравенства в системе. «Кем же я стал?» – задумался Дрейк, проверяя оружие и укрепляя навыком свою костяную броню, что при встрече с такими сверхъестественными возможностями людей даже не обращаю на них внимания, а лишь испытываю недолгое любопытство. А потом Дрейк решил подвести итоги произошедшего с собой за последний месяц. Время на призыв его костяного доспеха сократилось в 3 раза, а его размер увеличился в 2. На плечах доспеха выросли огромные костяные выпуклости в виде шипов, а сзади появился хвост, который управлялся маной. Дрейк потратил несколько часов на тренировку, чтобы привыкнуть к использованию хвоста для поддержания равновесия и в качестве оружия. Ежедневные изнуряющие сражения лишь помогли ему лучше освоиться со своим хвостом. Хоть его броня выросла настолько большой, Дрейк вполне ловко управлялся с ней. Он даже чувствовал странную связь с его костяным доспехом. Словно без этой брони Дрейк не был самим собой. И по некоторым причинам эта мысль тревожила его. Когда Кларисса запустила водоворот, на ее ладони блеснула искра, что за секунду выросло в густое и грохочущее облако. Это облако превратилось в громадного монстра из ветра, мокрого снега и молний, руки и ноги которому заменяли ураганы. Этот титан врезался в армию монстров и, не замедлившись, начал размахивать руками по сторонам и убивать десятки монстров за удар. После недолгих наблюдений Дрейк заметил главную слабость навыка Клариссы. Призванное им существо было очень неповоротливо и не могло быстро изменить направление удара. Стоило монстрам узнать это, как выжившие культисты смерти и некоторые особо быстрые монстры начали избегать ударов. Призванная громадина заревела в ярости и выдохнула изо рта ледяной ветер. Еще одной слабостью навыка было то, что Клариссе требовалось постоянно поддерживать его маной, чтобы созданное им существо продолжало сражаться. Когда монстры научились уклоняться от ударов ветряного гиганта, Кларисса перестала подпитывать его маной, отключив навык, начала восстанавливать сбившееся дыхание. К сражавшимся на передней линии Дрейку и Люциферу присоединился Эйс. Своими стрелами он не истощил основные силы Динтана у стен города. Также возле города остался израненный Рейден и разъяренная Зид, или Джемма, или кем она сейчас была. Но эта женщина ничего не могла противопоставить Алане и ее шлему Валькирии. Рядом с Птолемеем и Роуз стояла Тея, что гладила голову Хризантемы и нашептывала ей ласковые слова. Таким образом она успокаивала своего спутника, что вынес на себе всю тяжесть заклинания увядания от культистов Серой Смерти. «Какой прекрасный день в подземелье, не так ли?» Хрустнул пальцами Эйс и усмехнулся. «Запах смерти вокруг нас перекрывает запах потного мужчины, что не мылся целый месяц». Его слова обратили внимание Дрейка на запах, который он пытался игнорировать до этих пор, ведь стояла настолько ужасная вонь. Дрейка снова вырвала, и с его губ потекла едкая рвота, что начала прилипать к внутренней части шлема. Если бы Дрейк мог вернуться в прошлое, но, к его сожалению, он застрял здесь вместе со своими ошибками. К тому же он не мог пренебречь ужасным запахом Эйса. После множества сражений руки Эйса были по локоть покрыты застывшей кровью и прилипшими частями органов монстров. Лишь от одного взгляда на него, а потом на подергивающиеся трупы на земле, Дрейка вновь тошнила. Какой же правой была Сидни, когда отдалилась от этого безумца? И в то же время Дрейк часто спрашивал себя, правильно ли поступает Сидни, что хватается за их связь с Гастхаундом. Но его размышления прервали приказы Роуз. Она указывала на монстров с могущественными навыками, которых хладнокровно расстреливала Энни, что уже восстановилась после своего недавнего навыка с ледяными стрелами. Кларисса медленными глотками пила зелье за зельем, чтобы не навредить себе и безопасно восстановить запас маны. Когда ряды монстров приблизились к стоящему в авангарде Дрейку на опасное расстояние, на них напал Эйс, Люцифер и Тея. Эта троица столкнулась с монстрами и культистами смерти и разбила их строй, как шары для боулинга. В атаку бросилась и взревевшая Хризантема, а Дрейк остался на месте, чтобы защищать Роуз и Клариссу от проскользнувших врагов. В самом начале после попадания в рейд подземелья Дрейк думал, что ему нужно защищать Энни. Но когда в одном из предыдущих сражений Дрейк оттолкнул в сторону особо крупный тролль и помчался к сердцу их группы, в дело вступила Энни. Она уклонилась от удара монстра и ловким движением перерезала стрелой в руке его горло. После чего она запрыгнула на его голову и стреляла в других монстров с этой возвышенности, пока тролль не потерял равновесие и упал, осознав свою смерть. Энни даже не посмотрела в сторону Дрейка, отчего он неловко покраснел. В то время он еще плохо управлялся со своим костяным доспехом и осознал, что был слабейшим в группе. Такой урок Дрейк не забудет. Не сказать, что он начал намеренно пропускать мимо себя монстров, но теперь он стал меньше волноваться, если какой монстр все же прорвется мимо него, что, в свою очередь, позволило ему больше сосредоточиться на защите и уменьшило его напряжение. Дрейк поморщился, но не сегодня. Мало того, что количество врагов было выше обычного, так еще и культисты смерти были на голову сильнее монстров, с которыми привык сражаться Дрейк. Против стольких врагов Дрейк не успевал добивать всех противников, которых ранил. Но все же это сражение многое принесло ему. За сегодня Дрейк поднялся на целых 2 уровня и достиг 44 уровня. Вскоре ему на помощь пришел Птолемей. Хоть целитель не мог многих убить, но он прекрасно опрокидывал монстров, что выигрывало Дрейку драгоценные секунды на их добивание. Пепе. Перед рейд подземельем у Дрейка был 34 уровень. Проходило время, а сражение все продолжалось, и лишь недолгие передышки на принятие зелий запаса силы маны разбавляли эту рутину. Но со временем их группу все больше зажимали в клещи, чему Дрейк никак не мог помешать. Лицо Дрейка снова покраснело, когда его губы прикоснулись к засохшей рвоте. Он стал сильным, намного сильнее в сравнении со своей прошлой силой. Но в такое сложное время ему больше всего хотелось, чтобы кто-то другой совершил смелый подвиг и открыл путь к надежде. Ведь со своими способностями, Рейден, прорезался чей-то крик сквозь шум битвы и этот праздник окровавленной плоти. Крик послышался за спиной Дрейка, но он не обернулся, ведь сражался против шестирукой лягушки перед собой, что пыталась схватить его своими скользкими руками. «Я убью тебя, сука!» — продолжил голос. Этот крик напомнил Дрейку старый мультсериал, что он смотрел в колледже, когда персонажи выкрикивали свои эмоции и отыскивали в себе скрытую силу. А потом Дрейк уловил тихий шепот, солнечная вспышка, звук столкновения, удар, тишина. Дрейк расправился с лягушкой перед собой и в момент передышки протянул руку к шлему, чтобы соскрести засохшую рвоту. Но его чересчур больше костяные перчатки не смогли пролезть сквозь ротовое отверстие шлема, и Дрейк вздохнул от разочарования. В это время к нему подошла Алана и по-товарищески похлопала по спине, пока шла на передовую. Неплохо поработал, осталось совсем немного. В этот момент позади них раздался грохот, отчего Алана на миг остановилась, а потом заговорила, чтобы услышала вся их группа. Может, их еще много, но они полагаются на культистов смерти. Остальные – обычная мелочь. Раздался еще один грохот, на этот раз громче и ближе. Затем еще один до невозможности громкий звук, что начался как рев льва, затем превратился в чистый трубный зов, а потом окончательно перешел в хриплый кашель умирающего существа. После этого наступила тишина, которую нарушили испуганные крики монстров, что развернулись и побежали в сторону леса. Группа людей в напряжении подготовилась к любым уловкам, но монстры просто бежали обратно в лес, из которого вышли. На поле сражения остались лишь культисты смерти, что столпились в жалкую группу, что едва равнялось 10-й части от начального количества культистов, что пришли сюда под предводительством Гастхаунда. Дрейк с удивлением увидел среди выживших культиста Серой Смерти без одной руки и группу культистов Красной Смерти вокруг него. Хоть этот культист потерял свою конечность, но в целом выглядел в порядке. Дрейк снова услышал грохот со стороны города, что становился все громче. Глава 462. «Это не навык», — медленно сказала Роуз и посмотрела на появившиеся узоры над городом, стены которого из-за крови павших защитников приобрели красноватый оттенок. Дрейк в то же время изо всех сил пытался отодрать остатки рвоты на своем шлеме. Это сила ее легких. От земли послышался смех. Дрейк посмотрел в ту сторону и увидел большую дыру в правой части груди Джеммы и Лизит, что все еще цеплялась за жизнь. Как ни странно, но ее глаза сияли от счастья. Эйс подошел к ней поближе и махнул рукой со словами. «Ты умеешь подбирать правильно время как злодей, что достойно уважения, хоть до настоящего злодея тебе еще далеко. Говори же свои последние слова. Я должна поблагодарить всех вас», — начала умирающая женщина, а потом закашлялась и содрогнулась, что заставило все ее тело сжаться от боли. «Она ведь не поблагодарит нас за освобождение себя», — с видом профессионала подметил Эйс и печально покачал головой. «Могу поспорить, что ее подход будет более прямолинейным. Она скажет что-то вроде: ведь вы доставили мне величайшее удовольствие, что я в жизни не могла представить себе», — возбужденно сказала Джемма и вновь подавила свой кашель. Казалось, ее напугали слова Эйса, что пытался омрачить последние минуты ее жизни. Глаза Джеммы блеснули и с волнением посмотрели на Алану Тейлру Латеру. «Не отказалась бы посмотреть, какой уродиной станет эта сука, что убила моего излюбленного Рейдена, когда она постареет». Ее речь оборвала вонзившаяся в лоб стрела. Она откинулась назад и испустила дух. «Аво!» — радостно воскликнула Энни. «Не ожидала, что от одной стрелы мой уровень повысится. У меня уже 49-й. Алана, насколько сложно было получить 50-й? «Чертовски сложно, особенно если получать опыт не в рейд подземелье, а снаружи», — ответила Алана и с опаской посмотрела в сторону города, где грохот только усиливался. Она отвернулась и взглянула на оставшуюся группу культистов смерти. Культисты ничего не предпринимали, так что Алана опять повернулась к городу и пошла в его сторону. Остальная группа последовала ее примеру. Вперед сразу же вышли бойцы ближнего боя на случай внезапной атаки. «Гастхаунд уже некоторое время не отвечает в групповом чате», – прошептала Тея, прислушиваясь к жуткому грохоту в городе. «Думаете, он все еще состоит в группе?» – прервала ее Роуз и пристально посмотрела на Тею. Вся группа умолкла и начала вслушиваться в происходящее в городе. Дрейк все с той же упорностью пытался отодрать рвоту. Сейчас грохот ощущался ближе к их группе. Настолько близко, что даже сквозь свои костяные ножные латы Дрейк ощутил дрожь земли. Хвост позади него метался со стороны в сторону, отображая его беспокойство. Ожидание не продлилось долго. Когда шум перед ними стал почти оглушительным, врата в город разрушились и наружу вышел монстр. Этому чудовищу как-то удалось напустить на себя царственно важный и в то же время отталкивающий скверный вид перевод сделан на рулете. Первым делом Дрейк увидел громадные золотые рога с 14 отростками. Рога выглядели невероятно изощренными, а их половинки зеркально отражали друг друга. От их идеальности создавалось впечатление, что рога созданы искусственным путем, они выросли естественно. Их размах был настолько широким, что между ними мог с удобством сидеть человек, пока будет избегать острых концов золотых отростков. Фигура монстра в общих чертах напоминала обычного оленя, тело которого покрывал чисто белый и с виду очень мягкий мех. Но в следующий миг Дрейк увидел глаза этого монстра. Тусклые насыщенно красные глаза цвета засохшей крови и ржавчины. Когда существо сдвинулось с места, те ахнуло. Это ведь спутник души дикого всадника. А потом это животное прошло несколько шагов и Дрейк помрачнел. На месте выбитых ворот поднялось облако пыли, что сейчас немного осело и открыло вид на. К спине оленя были пришиты два серые иссохшие столбы из плоти, что сейчас тянулись по земле позади монстра. Ближе к местам крепления на спине плоть столбов имела красный цвет. Местами из столбов вытекала зеленая жидкость, что долгое время окрашивало мех животного вокруг себя в коричнево-желтый цвет. Жидкость казалась ядовитой. Кожа оленя вместе соединения со столбами набухла, словно там выросла чрезвычайно большая раковая опухоль. В мыслях Дрейка появилось и другое сравнение для описания этой выпуклости. Казалось, словно у какого-то ученого имелся лишний кусок плоти, что он свернул в безобразный шар и прилепил на спину оленю. Монстр снова заревел. В глазах Дрейка это сначала было ревом, а потом стало боевым кличем. Именно таким должен быть голос оленя. Вскоре грудь животного задрожала и с наростов на его теле потекла красная и зеленая жидкость. Монстр закашлялся, не сумев выдержать нагрузку. «Он всегда так выглядел?» – спросила Энни. Ти отрицательно мотнула головой и крепче сжала в руке молот. Алана намеревалась что-то сказать, как ее прервала Роуз, что посмотрела назад. «Культисты смерти колдуют какое-то заклинание на этого Франкенштейна». «Франкенштейн был доктором», – по привычке возразила Кларисса, но также обернулась назад и между ее ладоней засверкала молния. На глазах у Дрейка десяток культистов смерти задрожал, а потом упал на землю, но их усилиями появился потрескивающий алой энергией шар, что полетел к оленю. Дрейк и другие понимали, что лучше даже не приближаться к этому снаряду. Поэтому их группа молча наблюдала, как шар врезался в монстра и отбросил его на два шага назад. «Полагаю, лучше убить этого монстра, а потом культистов», — предложила Алана, достала свое копье и сорвалась с места. Кларисса подняла руку и выпустила удар молнии в ослабленного монстра, сделанного на рулете. Но молния не попала в грудь животного, куда она изначально летела. В последнюю секунду ее притянули к себе рога. Молния столкнулась с рогами монстра и бесследно исчезла, никак не навредив оленю. Кларисса нахмурилась. На его рогах что-то вроде перенаправления заклинания и очень могущественное обнуление магии, сказала Роуз, посматривая в свою записную книжку. У Дрейка сжалась грудь. Если они не могут навредить ему заклинаниями, то в дело должны вступить бойцы ближнего боя. Вот только приближаться к такому монстру. Но Алану это не беспокоило, и она уже вонзила копье в грудь оленя. С удивительной ловкостью монстр шагнул в сторону и наклонил голову, направив острые рога на живот Аланы. На такую угрозу она отпрыгнула назад, но опустила копье ниже и посмотрела на оленя более сосредоточенно. В этот момент Люцифер при помощи своего ножика телепортировался за спину оленя и начал рубить серые столбы из плоти. На удивление всех, Олень даже не заметил появления Люцифера, но после первого удара обернулся и посмотрел на человека позади себя. Самым странным было то, что со всей своей силой и остротой огромных мечей Люцифер смог прорубиться лишь на несколько сантиметров вплоть, пока его не остановил толстый и пружинистый материал. Олень поднял голову, и воздух заискрился от энергии, что начало наполнять золотые рога и собираться в серый шар. Все прищурились, и лишь одна Роуз начала быстро записывать что-то. Спустя полсекунды ее глаза расширились, и она, оторвавшись от записной книжки, закричала, не позволяя этому коснуться себя. Это из шара выстрелил луч в сторону Люцифера. В ответ на это Люцифер, никак не удивившись, уклонился от луча и шагнул обратно в свой портал, появившись рядом с остальной частью группы. После этого он начал в спешке закрывать портал, но перед побегом луч успел задеть его меч, прочертив на нем тонкую линию. После закрытия портала Дрейк удивленными глазами смотрел, как меч Люцифера возле той линии стремительно стал серым, потом коричневым и, наконец, красным куском металла, что за секунду начал рассыпаться ржавой пылью. Люцифер заметил это и выкинул из рук оружие. Хоть та линия находилась почти у кончика меча, но вызванные ее изменения происходили по всей длине лезвия, пока от всего большого меча не остался лишь 10-сантиметровый ржавый обломок. Люцифер помрачнел и расстроился потере своего меча, а не тому, как его потерял. Это луч уплотненного времени. Не могу сказать, сколько для тебя пройдет времени, когда он попадет в тебя, но, вслух размышляла Роуз, а потом повторила ранее сказанное, не позволяйте этому коснуться вас. Пока они говорили, в оленя попало еще два красных шаров культистов, что рассеяло еще один создающийся серый шар энергии между его рогами. При таких событиях Дрейк позабыл о рвоте на шлеме и, опустив руки, крепко схватил свой меч. По нескольким причинам переведено на рулейте. Во-первых, его броня бесполезна против оленя, что может состаревать любые вещи. А во-вторых, народ, медленно произнес Дрейк, думаю, эти красные шары не ранят, они исцеляют монстра. Серые иссохшие столбы плоти начали оживать. Плоть больше не была серой, а приобрела перламутровый цвет. Такой же цвет, как и мех оленя. Столбы даже начали подниматься с земли и постепенно принимать вертикальное положение. «Дерьмо», – прошептала Роуз с широко распахнутыми глазами. «Как я могла?» «Да, они исцеляют его, наполняя какой-то жизненной энергией». Дрейк оглянулся на культистов смерти. Половина культистов неподвижно лежала на земле, а культист серой смерти с широкой улыбкой на лице смотрел на оленя. «А да, мы отыскали вас», – почтительно произнес культист серой смерти, остановив ритуал, чтобы протянуть руки к оленю. «Наша белоснежная королева, открой свои глаза. Пришли ваши слуги, чтобы отдать вам свои жизни». Олень задрожал. Начал дергаться тот кусок плоти на его спине. Потрясенный Дрейк мог только смотреть, как этот кусок превращался в потерявшую форму голову. Продолжая восстанавливаться, кусок плоти задрожав и появился рот с пожелтевшими зубами. Сразу же изо рта по языку и зубам потекла тонкая струйка желчи. К своему удивлению, Дрейк немного посочувствовал этому монстру и смирился с тем, что рвота на шлеме останется до самого конца сражения. Спустя секунду еще несколько складок раздвинулись, и появилась пара небольших глаз, одно черное и одно серебряное. Глаза выглядели покрасневшими. После появления глаза завращались по сторонам и посмотрели в небо. Белые столбы поднялись еще выше, а потом раскрылись и превратились в жилистые и массивные крылья культистов смерти, что те могли раскрывать для полетов. Но в отличие от культистов смерти, каждая из этих крыльев достигала 20 метров в длину. Группа людей оказалась в тени долгой тени этих крыльев. Что это было? Глава 463. Люцифер, убей тех уродов, пока не стало хуже, крикнула Алана. А ты, Дрейк? Да, я не смогу так сражаться, сказал он и вздрогнул, когда снял костяную броню. Дрейк спрятал свой тяжелый меч в пространственное кольцо и достал другой, более легкий и одноручный меч, которым он мог сражаться без прибавок к силе от навыка костяной экзоскелет. «Энни, тогда ты будешь еще одним нашим атакующим», сказала Роуз и вновь сосредоточилась на сражении после недавней невнимательности. Дрейк подумал, что Роуз не следила за тем снарядом культистов смерти по той причине, что его целью были не они, и поэтому она не задумывалась особо о нем. Ведь само появление этого оленя с крыльями напугало многих. «Здесь используется стагбат, что значит олень-летучая мышь», — но Оленикрыл звучит лучше. Оленикрыл поднял голову и снова заревел. В это же время группа людей разделилась на две части. Люцифер стремительно переместился к группе культистов, но не смог убить культиста Серой Смерти, что уже видел возможности Люцифера и смог уклониться в сторону от его удара. Люцифер сморщился, сразу же вернулся обратно и закрыл портал, после чего он напрямую побежал к такому изворотливому культисту Смерти. «Пп, похоже, у этого портала есть какие-то ограничения, вроде того, что закрыть его можно только в том месте, где его открыли, по-другому объяснить возвращение Люцифера не могу. Хризантема, помоги ему», — приказала Тея, а сама направилась с остальными к Оленикрылу. Алана добежала до монстра первой и, не теряя времени, начала серию ударов, проверяя его защиту своим копьем. Но Оленикрыл оказался очень ловким, особенно когда за ним не тянулись по земле иссохшие крылья. Он выдержал нападение Аланы, а потом бросился сам к ней, ускоряя себя взмахами крыльев. Своим прыжком монстр отбросил Дрейка с пути, но Дрейк не зря провел последний месяц в постоянных сражениях. Когда их тела столкнулись, Дрейк увернулся от рогов и выставил перед собой меч, чтобы Оленикрыл пронзил им самого себя, и, к его удивлению, меч проскользнул внутрь мягкого меха оленя без какого-либо сопротивления. Когда Оленикрыл остановился, голова летучей мыши на его спине сморщилась и открыла рот. «Ты накормишь меня, давай умрем вместе, ха!» — медленно произнесла голова и изрыгнула зеленую жидкость на застрявший в плоти меч. От ее попадания меч начал растворяться, пока на землю не упала лишь его рукоять с небольшим огрызком лезвия. Но когда меч выпал из раны, из нее потекла кровь. Оленикрыл пошатнулся. «Еще один!» — крикнула Роуз. Хоть ее предупреждение оказалось лишним, ведь Энни уже запустила стрелу в алый шар культистов, что попало в его нижнюю часть. Снаряд не исчез, но стрела взорвала его нижнюю часть. Оставшаяся половина продолжила лететь к монстру, роняя за собой красные искры, что ослабляло заклинание. Но этот снаряд энергии все же попал в Оленикрыла раньше, чем другие смогли остановить его. Уж очень быстро он летел. Рана от меча затянулась и еще немного восстановились крылья, но других изменений не наблюдалось. В это время Люцифер добежал до группы культистов и начал прорубывать себе путь сквозь красных культистов к их серому лидеру, что продолжал монотонно произносить какое-то заклинание. Почти сразу после этого к врагам добежала Хризантема. Люцифер прорубывал себе путь как мясник, а она со своим телом просто сокрушала любое сопротивление, пробиваясь прямо к культисту Серой Смерти. Серый культист зашипел и начал поспешно колдовать на медведя увядания, но опоздал. Хризантема уже добралась до него и начала терзать его тело. «За великое забвение!» — прокричал культист и протараторил другое заклинание, от которого культисты вокруг него замертво попадали на землю. А в то время Дрейк, Алана и Эйс противостояли Оленикрылу. Хоть они не могли сравниться со скоростью с этим монстром, но уклоняться от его ударов не было проблемой для них. Если они по неосторожности поймают атаку монстра, то получат больше урона сами, чем смогут ранить Оленикрыла. Стоило только вспомнить, что стало с металлическим мечом Люцифера. Как человеческое тело сможет выдержать подобное старение, даже с повышенной живучестью? Ёбаный пиздец! — ругнулся Ис и поспешно сорвал с головы шлем, который зацепил серый луч. Еще несколько секунд Эйс застывшим взглядом наблюдал, как его мотоциклетный шлем обращается в пыль. В этот момент Эйс ужасно побледнел. Он стал настолько бледным, каким его еще никогда раньше не видел Дрейк. Он видел, каким становился Эйс, когда играл свою роль бесстрашного и помнил все те сумасшедшие шутки, что он говорил в этом шлеме. Но именно в этот момент Дрейк осознал, насколько ценным был шлем для Эйса. Этот мужчина неверующими глазами наблюдал, как часть его сущности навсегда исчезала с лица земли. Шлем, что всегда скрывал его от мира, но сейчас еще один луч полетел в сторону Эйса. Алана закричала, но Эйс не слышал ее. В этот момент Кларисса выстрелила в его бок ударом молнии, и Эйсу едва удалось избежать луча. Дрейк поймал его тело и взял перерыв от этой игры со сверхбыстрыми и невероятно опасными лучами старения, чтобы отнести остолбеневшего Эйса к Птолемею. Или это он хотел сделать, но Птолемей воспринял его движение как сигнал для смены позиций. Птолемей кивнул и пошел вперед, чтобы помочь Алане в сражении против Оленикрыла. Энни не прекращала обстрел этого монстра, целясь в его оленью часть тела, где находилась мягкая и уязвимая плоть. Его крылья летучей мыши с легкостью отражали обычные стрелы, что летели в них. К счастью, эти крылья все еще не полностью восстановились и не могли достаточно ловко двигаться, чтобы защитить тело под ними. Этой слабостью и воспользовалась Энни, оставив больше десятка кровоточащих ран на его туловище. Хризантема успешно побеждала культиста Серой Смерти и уже сомкнула челюсти на его шее. Но ее противнику удалось закончить свое заклинание, что создало огромный темно-красный шар энергии в три раза больше всех предыдущих, и запустить его в Оленекрыла. Это заклинание отобрало столько сил, что культист свалился мертвым еще до того, как его прикончил медведь. Конечно, это не остановило зубы Хризантемы, что с хрустом перекусили шею летучей мыши. Шар энергии летел к своей цели, что заставило Энни переключиться на него. Но когда ее стрелы приблизились к шару, тот разбился на десяток меньших по размеру шаров, что уклонились с пути стрел. «Цепная молния!» — прокричала Кларисса. Но перед столкновением с молнией, эти шары снова разделились. Каждый шар разделился на 12 еще меньших шаров. Хоть молния Клариссы смогла поразить 20 сфер, а Энни подстрелила еще 10, но их усилиями были уничтожены лишь 20% от всех шаров. Уцелевшие шары попали в Оленекрыла. На этот раз монстр заметно изменился. Исцелились не только все его раны, но изменились и его крылья. После этого они стали больше напоминать рукокрылья культистов смерти, и каждое крыло увеличилось в размерах до 30 метров в ширину. Энни снова начала обстреливать Оленекрыла, но его крылья полностью исцелились и отбили все ее стрелы. Энни ругнулась. Возросла и скорость, с которой олень обстреливал их группу серыми лучами, что заставило всех бойцов ближнего боя отдалиться от своего противника на 30 метров. Именно на таком расстоянии лучи теряли свою силу. «Есть идеи?» — спросила Энни Валаны. Алана нахмурилась, посмотрев на взревевшего монстра, и сказала: «Да, но не хочу пугать его». Пока она говорила, в нос Оленекрыла попал камень размером с кулак. Его попадание заставило монстра чихнуть и отступить на несколько шагов. Когда монстр перестал чихать, то посмотрел на Эйса, что достаточно восстановился для атаки и сейчас с очень довольной улыбкой смотрел на него. Голова летучей мыши попыталась зареветь, но вышло это так себе, ведь вместо рева из ее рта вырвался писк и вытекло еще больше желчи. Монстр широко расправил крылья и начал махать ними, оттолкнув Оленекрыла от земли и отбросив людей от себя. Его крылья поднимали ужасные порывы ветра, когда он поднялся на 10 метров над землей и начал взлетать еще выше и быстрее. Группа людей молча наблюдала, как крылатое создание уходило в небо. С отдалением его крылья все больше утончались, пока оленья часть тела не стала крошечной пылинкой на фоне этих крыльев. Настолько больших крыльев, что могли закрыть собой небо. Крыльев, тень которых можно принять за проплывающее облако, если не смотреть на небо. «Я не хотела пугать его, потому чтобы он вот так не взлетел», закончила Алана и нахмурилась, когда увидела хихикающего Эйса. «Почему бы просто не отпустить его?» — предложил Птолемей. «А за то время мы отыщем Гастхаунда и уже с ним». Птолемей оборвал толстый серый луч с неба. Люди разбежались в стороны. Но сейчас вместе столкновения луча с землей раздался небольшой взрыв, и десятиметровая область начала распадаться в пыль. «А он отпустит нас?» — мрачно сказала Роуз и посмотрела на Оленекрыла, что устремился к земле. Между его рогами образовалась намного большая серая сфера. «Эта вещь уже другая», — подытожил Люцифер, отчего Дрейк фыркнул. «Да неужели? Мы должны...» — начала Роуз, как потом ее глаза расширились и она закричала: «Уйти! Нужно отдалиться от этого города!» А потом... Она не смогла закончить. Послышался грохот вдалеке, а потом внутри города Динтана что-то взорвалось, и его здание вместе с тем ракушкоподобным строением на холме начали неохотно рушиться перед тем, как у города появился шанс стать чем-то большим. Вскоре грохот стал оглушительным, и с руин города к небу метнулась громадная рука из расплавленной лавы, от которой даже с такого расстояния ощущалось тепло. Рука росла все больше и становилась выше, пока Оленекрыл не стал в сравнении с ней муравьем. Стоило отметить, что Оленекрыл быстро отреагировал и метнулся в сторону, но лавовая рука неотвратимо падала на него. Когда стало очевидно, что даже со своей скоростью ему не убежать, Оленекрыл развернулся и выстрелил своей серой энергией в лаву. Однако рука оказалась чересчур большой, чтобы на нее заметно повлияло это оружие. Оленекрыла впечатали в землю рукой. К счастью, удар пришелся восточнее, но вместе удара земля покрылась большими трещинами, когда такая громадина упала на нее. «Думаете, это мертво?» — с интересом спросила Энни, всматриваясь в место удара. Дрейк подумал, что Лишен не способна спрашивать подобное в такой момент. «Поистине, эта девушка сделана изо льда. Хотелось бы, но нет», — ответил чей-то голос. Люди повернулись к голосу и увидели измученного гастхаунда, одежде которого можно было лишь посочувствовать. Его когда-то величественный костяной плащ был изодран в клочья большими порезами. Как и прежде, он был босиком. Дрейк заметил, что один из его пальцев на ноге сломан, а его лицо, область вокруг носа и рта была щедро покрыта засохшей кровью, словно его неоднократно избивали. Но даже так, Дрейк не сомневался в опасности мужчины перед ним. С чем же таким он сражался все это время? Дрейк очень надеялся, что противник гастхаунда мертв, ведь в ином случае. ТЦК, цокнул гастхаунд и хрустнул шеей. Две регалии слились с его телом. Их энергия поддерживает его жизнь, но лишь пока. Такое чудище не должно существовать. Избавим же его от страданий. Глава 464. Зик посчитал смешным, что именно убивающее его онемение помогло пережить тот взрыв энергии. Бушующая вокруг него энергия испускала невыносимый и жестокий жар, тогда как безмолвный холод в его теле был островком тишины посреди этого шторма. Холод удерживал Зика подобно якорю, но его тяжелые раны никуда не исчезли, и воздействие той яростной энергии не увеличило его продолжительность в жизни. Лишь благодаря своей физической силе Зику удалось сохранить свой огонек жизни после того взрыва. Окружающий мир был молчалив и неподвижен. Эта обстановка напомнила Зику те холодные шары спригитов в виде небольших стеклянных сфер, внутри которых находились разные пейзажи. Такая же тишина была в подобном шаре, но если его стряхнуть, то в нем посыплется крошечный снег из блесток. Вокруг Зика земля очистилась, а туман исчез. В небе не осталось ни одного механического ворона. Парящие в небе кристаллы превратились в пуски света, что как облака плыли над головой Зика. Лишь они двигались в этом вымершем месте. Спустя 10 секунд все следы взорвавшейся энергии исчезли, и багровый столб света снова засиял, когда из него вышла вор. Ее лицо исказилось от слишком большого количества пережитых эмоций. Казалось, ее разрывал внутренний конфликт, но потом она отыскала взглядом Зика и успокоилась. В этот миг она ахнула и побежала к нему. Зик хотел как-то ответить и успокоить ее, дать знак, как плохо он себя чувствует, но он промолчал. Даже сейчас, с учетом всех обстоятельств в груди, Зик не чувствовал сопротивления от такого использования себя Создателем. Они очистили этот мир. Когда он получал тот порошок, пророк Создателя четко обозначил всю опасность их задания. Она тогда специально посмотрела прямо в глаза Зику и сказала, что он вряд ли вернется после этого. Зик ничего не ответил и лишь выдержал ее взгляд Тэлрулатеру. К удивлению Зика, по лицу вора скатились две большие слезы, упав каплями на порванную кожаную броню Зика. «Как ты мог сделать такое со мной?» – тихо сказала вор, держась руками за края его одежды. В мыслях Зика появилось такое странное подозрение, что существовала намек на возможность, что у него с вором могло бы что-то получиться. Если бы они могли отказаться от своих ролей в их мире и стать самими собой, позволив всему течь своим чередом, они могли стать семьей. Но сейчас Зик с трудом моргнул. Вор моргнула в ответ и горько улыбнулась. «Я почти слышу твой голос», — сказала она. «Словно ты говоришь, закончи работу. Ты прав. Не этого хотел Создатель. Он не хотел, чтобы в наш мир вторглись его враги». Вор достала копье, покрытое рунными переплетениями, и направила его к небу. После чего она влила в копье свою энергию, и копье начало всасывать. Клочья облаков медленно потянулись к копью и в водовороте начали исчезать в нем. Вор стояла так несколько долгих минут и сосредотачивалась, чтобы поглотить все эти остатки копьем. Зик мирно наблюдал, как весь мир засасывается в копье, чтобы исчезнуть навсегда. «Попаду ли я туда, когда меня больше не будет?» — задумался Зик, не отрывая глаз от кончика копья. Такой конец — быть унесенным вместе с облаками. Это по-настоящему самый мягкий способ умереть для меня. Но перед исчезновением своего сознания Зик приподнялся с земли и поднял левую руку. Это забрало все его силы. Он медленно пытался тянуться рукой к спине вора, что продолжало поглощать эти клочки облаков. Он не хотел мешать ей, но и не желал оставить ее вот так без награды. Неправильное слово. Скорее, не хотел оставить ее без того, что она никогда не посчитает подарком. Оставить на память что-то, от чего вор будет пинать его надгробие. Но перевод сделан на рулейте. Может, он просто хотел коснуться ее в последний раз. Он коснулся кончиками пальцев плаща на ее спине, едва коснулся, и что-то вышло из Зика, ядро энергии, что дал ему Создатель, могущественная сущность, что позволило ему без страха сражаться против толп эфирных рабов. Он и предположить не мог, как это скажется на воре, но так она подготовится к тому, что будет после этого. А потом его рука без сил упала обратно на землю с негромким звуком. Зик даже на миг испугался, что этот звук отвлечет вора, но она была настолько поглощена собиранием тех облаков, что ничего не заметила. Зик с улыбкой посмотрел на правую руку. Его рука покрывалась трещинами, а посредине ладони формировался черный круг из плоти. На его глазах этот круг выпускал во все стороны черные нити разложения, что обвивали его руку по коже подобно угрям. Зик сжал руку в кулак. Этот подарок загонит его в могилу. Может, Создатель и мог вынести это, но для обычного человека такая нагрузка на тело оказалась чрезмерно большой. Зик откинулся на спину и закрыл глаза, переместившись мыслями далеко-далеко в совсем другое место. В этом коротком сне его приемный отец продолжал сражаться против демонов, что стали причиной его постоянного пьянства, а после ужина из горячей и вкусно приправленной специями форели целую ночь разговаривал с Зиком. Он говорил о войне, как говорили на проповедях пасторы Создателя. Проповедь, что его отец услышал раньше в тот день. Как смешно, с эмоциями говорил его отец, широко раскрывая рот. Создатель допускает войны не по той причине, что он хочет самых войн. Он позволяет им случаться потому, что он позволяет нам жить своими жизнями. И речь идет совсем не о стремлении к идеальности войн, а в нашей свободе. Только с выбором делать зло постигается истинная суть жизни в творении добра. Это покажет нашу непоколебимую веру перед лицом искушения и жестокости. Уважение и честь, смирение и терпение сделано на рулейте. Его отец умолк и полным смыслом взглядом посмотрел на Зика. «Что? Почему ты так смотришь на меня?» – спросил он. «Зик, король монстров», – заговорил из тела ребенка, что с такой грустной улыбкой смотрел на своего приемного отца во сне. «Ты знаешь, что именно за это я сражаюсь, чтобы люди вроде тебя жили и видели сильные стороны своих жизней. Знаешь, что они сказали мне, твой друг-охранник Тамлин, что ты поставил меня под удар, когда отправил в императорскую академию, и когда ты проиграл, но его прервали». Внезапно Зик оказался на руках у своего приемного отца. «Да что ты говоришь, какие такие дела могут быть у такого ребенка, что пытается вести себя по-взрослому? Взгляни на меня, Зик, я обещаю всегда быть рядом с тобой, я защищу тебя». После этого отец крепко обнял его. Даже во сне его кожа была теплая и пахла угольной пылью, что прилипало ко всему в том городе Спритгитов. Часть Зика хотела сражаться, но другая и намного большая часть знала, что в таком сражении нельзя победить. Зик закрыл глаза. Иногда вещи очень просто заканчиваются. Переступая через остывающую лаву, Рендидли внезапно ощутил странную печаль, что остановила его на миг, когда его группа шла сражаться с остатком Оленекрыла. Рендидли заглянул в себя, но не смог отыскать источник этой печали. С его-то хладнокровностью он не мог без причины и так внезапно ощутить настолько глубокую печаль. «Что-то случилось?» – спросила Алана, остановившись возле него. «Нет», – мотнул головой он, – «но будем осторожными. Энни, как он выглядит?» Прыгая за ними, Энни хмурилась, смотря на свою кожаную обувь, что от температуры этой расплавленной горной породы шипела и буквально вскипала, переведено на рулейте. «Жалко, его крылья сгорели, а тело обуглилось, но вокруг него парит семь тех серых шаров энергии. До этого нам пришлось сталкиваться только с тремя. Подозреваю, он собирается с силами. А еще кончики его крыльев исцеляются. На их полное восстановление уйдет порядком времени, но... Тогда поспешим», — сказал Рендидли и обернулся на остальную группу. Все они были заляпаны кровью и выглядели потрепанными, но, пожалуй, не такими потрепанными, каким был он сам. Битва с Синдрой и ментальными атаками создания отобрала у него больше сил, чем ему хотелось. После победы ему пришлось использовать вдохновение, что до этого играло роль добивающего оружия против создания. Но Рендидли не был против воспользоваться ним, чтобы опустить к земле того оленекрыла. Он недолго наблюдал за сражением его группы против этого монстра, но мобильность оленекрыла вызывала много проблем, так что Рендидли пришлось прибегнуть к серьезным мерам. Он никак не ожидал, что этот монстр сможет пережить его заклинание. Но Рендидли думал, что было бы слишком просто, если он смог покончить со всем одним вдохновленным заклинанием. Когда Рендидли пошел к месту падения оленекрыла, остальная группа пошла следом. Он подумывал предупредить их не идти за ним, чтобы они не подверглись атаке тех серых лучей, но он знал, что другие прекрасно знают об этом. Не играло роли то, кем они были для друг друга раньше или кем станут после возвращения из рейд-подземелья. Последний месяц они сражались бок о бок и достигли такого понимания друг друга, чего никогда раньше не ощущали. Сейчас никто не уклонится от ответственности. Оленикрыл словно ждал их, лежа на земле на своих ногах. Когда группа людей приблизилась к нему, он поднялся с земли и хоть дрогнул, но смог устойчиво встать на ногах. С тем пришитым к спине плачущим лицом монстр выглядел уродливее всех ожиданий Рендидли, не говоря уже о запятнанном кровью и зеленой жидкостью мехе. Его небольшие глаза сверкали злостью, но, когда люди подошли, его рот скривился в ухмылку. Оленикрыл открыл рот и взревел долгим и печальным звуком, что напоминал собой какую-то музыкальную ноту. «Избавим его от страданий», — произнес Рендидли, а потом прыгнул к врагу, вытаскивая в полете копье. Глава 465. Рендидли бежал к монстру и ощущал следующую за собой Алану. Когда они приблизились к монстру, тот выстрелил двумя лучами серой энергии. Рендидли узнал детали про эти лучи от Роуз, так что сейчас он ускорился и уклонился от них. Оленикрыл зарычал и прыгнул к Рендидли. В это же время его рога выстрелили еще двумя лучами в людей позади Рендидли. Энни начала обстреливать большое тело монстра, которому пришлось уничтожить ее стрелы двумя зарядами серой энергии. Это не разочаровало Энни. Она лишь увеличила скорость своей стрельбы, направляя стрелы прямо в монстра мимо Рендидли. По прибытию Рендидли не стал медлить и просто ударил монстра копьем. К его удивлению, Оленикрыл уклонился от копья и быстро повернул к нему голову, чтобы ударить его рогами. В обычной ситуации Рендидли бы просто уклонился, но одновременно с рогами в него выстрелил последний серый луч. Поэтому Рендидли пришлось воспользоваться охватом фантомного копья, чтобы уцелеть. Он сморщился и снова атаковал Оленикрыла. Сражаться с таким противником тяжело. Хоть не все серые лучи стреляли в Рендидли, но он был ближе всех к монстру. По этой причине у него было меньше времени на уклонение, из-за чего его вынуждали двигаться еще быстрее, переведено на ТЛ Рулатеру. Если бы он не ранил Оленикрыла своим вдохновленным заклинанием, то сражение проходило бы намного тяжелее. Рендидли не знал, по какой причине этот монстр стал настолько сильным. То ли объединение сразу двух монстров повлияло на это, то ли вмешательство создания и усиление монстра силой двух регалий. Но все это создало очень сильного монстра с разными атакующими и защитными средствами. После использования вдохновения Рендидли потерял возможность применять какие-либо заклинания, что могли упростить сражение. Но если бы дело было только в этом, глаза Рендидли прояснились, и он написал в групповой чат, чтобы Роуз и Кларисса обошли Оленикрыла, встав позади него за пределами досягаемости серых лучей. Когда они отправились на эти позиции, Рендидли снова ударил, вовсю используя навыки Игдрасиля, когда атаковал бок Оленикрыла. Но олень опять ловко уклонился от удара, выстрелив еще одним лучом в Алану. Рендидли резко повернулся и ударил ногой бок монстра, отчего тот дрогнул и запнулся. После этого серые шары энергии между рогами монстра негромко зашипели, вспыхнули и исчезли. Эта заминка позволила двум стрелам Энни вонзиться в тело монстра. В это же время Алана смогла подбежать и оставить длинную рану. Хоть Оленикрыл и попытался уклониться, но этого удара он не смог избежать. Глаза монстра загорелись, и он создал новые 8 серых шаров. Рендидли помрачнел, но потом в монстра с другой стороны врезался Эйс, нарушив его равновесие, и серые огни снова потухли. Оленикрыл быстро отошел от удара и сам легнул Эйса задними ногами, отбросив того к ближайшей луже остывающей лавы. Но к нему уже приблизился Рендидли и Алана. Пока монстр не успел призвать новые шары энергии, Рендидли попытался убить его ударом в горло. Когда монстр снова уклонился, Рендидли повернул копье и ударил по рогам оленя, отбив его голову в сторону. Алана вонзила копье глубоко в тело монстра, а потом сломала его, чтобы наконечник копья вместе с частью его древка остался в ране. Потом она отступила. После быстрого осмотра монстра Рендидли подметил единственный уцелевший серый глаз на той голове летучей мыши, что была пришита к спине оленя. Немало внимания к себе привлекали излучающие силу золотые рога, что во время создания серых шаров вспыхивали ярким золотым светом. Когда олень крепко встал на ноги, он завизжал ртом головы на спине, и между рогов образовалось 8 шаров, что сразу же выстрелили лучами света во все стороны. «Как думаешь, он умрет от такого?» — спросила Алана и достала еще одно копье. На ее вопрос Рендидли скривился и покачал головой. Эфирные навыки Рендидли позволили ему ощутить потоки энергии от двух спрятанных в теле оленекрыла регалий. Разве что замедлится. Нам нужно достать из его тела регалии. Одной из них являются его рога, а вторая – левый серый глаз на голове летучей мыши. Оленекрыл снова завизжал и побежал к Алане. Попав под прицел восьми лучей, ей пришлось отступить назад, чтобы выйти из зоны действия лучей, сделано на рулете. Рендидли осмотрелся по сторонам. Кларисса и Роуз находились в нужных местах, а Птолемей сейчас подлечивал Эйса. Настало время начинать план. Хоть он и не может использовать ману, но запаса сил у него более чем достаточно, да и скорость его восстановления за минуту очень большая. Фантомным полушагом Рендидли переместился к оленекрылу на 5 метров. После приземления он побежал к спине монстра. Конечно, олень заметил его приближение и выстрелил в него тремя лучами. Рендидли усмехнулся и использовал фантомный полушаг на Птолемея, уходя из-под атаки лучей. После чего он воспользовался этим же навыком на Алане, что позволило ему появиться прямо над оленекрылом. Рендидли замахнулся своим огромным копьем, направив его на пришитую к спине оленя голову. Он удивился, когда голова отклонилась в сторону и, повернувшись, посмотрела на него, сверкнув своим серым глазом. Поскольку неожиданная атака провалилась, Рендидли вонзил копье в спину оленя, ранив его внутренние органы, и в следующий миг он переместился фантомным полушагом в сторону, избегая выстреливших в него шести лучей. Рендидли приземлился на землю и повернулся к оленекрылу. Это существо очень быстрое и ловкое, что атакует поистине смертельными атаками. Небольшими ранами вряд ли возможно победить его, но в противном случае. Над рогами оленя появился девятый серый шар, что начал медленно вращаться вокруг своей оси и темнеть, уплотняя еще больше свою серую энергию. В противном случае при появлении опасности для своей жизни этот монстр освободит больше энергии регалий. Если ты сможешь выиграть около минуты для меня, то считаю, что могу серьезно ранить его, отписала Алана в чат группы. Рендидли кивнул и направился обратно к монстру. Неожиданно для Рендидли к нему подошла Тея. Эйс уже отправился от удара и, размяв шею, снова пошел к спине оленекрыла, словно ему только что не сломали несколько ребер. В свою очередь Птолемей выглядел измученным. Про себя Рендидли посчитал этих некогда слабых людей настоящими монстрами. Он улыбнулся и побежал отвлекать внимание оленя, что выстрелил, получив Тею и Эйса, удерживая их вдали от себя, и оставил остальные семь лучей для Рендидли. Сам Рендидли снова и снова применял фантомный полушаг, телепортируясь вокруг оленекрыла и нанося внезапные атаки. Энни начала целиться стрелами в глаза, пытаясь ослепить его, а не как раньше просто стрелять в его тело. После такого монстр изменил свое поведение и начал двигаться быстрее, часто теряя равновесие после своих прыжков, но его импульс лишь увеличился тл-рулатеру. Рендидли с прищуром посмотрел на него, с такой превосходной подвижностью. Но когда Рендидли посчитал эту ситуацию опасной для других, он увидел, как ловко Эйс уклонялся от лучей. Сперва Эйс миновал один луч, потом второй, а следом сразу три луча прошли мимо его тела, когда Эйс изящно уворачивался в воздухе. Его движения чем-то напоминали сцену из «Матрицы». Уйдя от всех лучей, Эйс приземлился и побежал к монстру, после чего он подпрыгнул и ударом ног пошатнул оленекрыла. Пока лучи ослабли, Рендидли поднял копье и метнул его в монстра. Копье попало в переднюю правую ногу оленя и отрубило ее, переломав кости, из-за чего неподвижная конечность повисла на клочке плоти. Оленекрыл в ярости закричал и упал на землю. В это время над ним появился аватар Аланы, что был вдвое больше ее самой. Аватар упал на спину оленя и раздавил молотоподобным кулаком голову летучей мыши на спине, переломив вместе с этим его позвоночник. Глава 466. Рендидли в спешке проверил оставшееся количество запаса силы и нахмурился, ведь того осталось чуть больше 300 единиц. Постоянное использование фантомного полушага расходовало больше запаса сил, чем он успел восстанавливаться. Но даже при такой ситуации оленекрыл был лишь раненым, а победа над ним казалась еще далекой, ведь обе регалии до сих пор оставались в его теле. При помощи эфирного обнаружения Рендидли ясно видел, как ускоряется циркуляция энергии в теле монстра и усиливает его еще больше. В таком положении даже не отыскивалось времени выпить зелье, да и в кольцах больше не осталось дополнительного запаса сил. Рендидли побежал к оленю, вытаскивая на ходу еще одно копье. Но первым до монстра добежал его давний друг Эйс. Он со всей яростью обрушил на раненого оленекрыла град атак, Пускай после атаки аватара Аланы тело монстра почти переломилось пополам, но этот удар в то же время поднял в воздух облака пыли, что частично закрывали обзор даже для Рендидли. Хоть он не мог отчетливо разглядеть все тело оленя, но оленекрыл попытался закричать, но и его рта вырвались лишь сгустки крови и желчи. Тело монстра резко двинулось с места, когда он опять отбросил Эйса и побежал к Рендидли. Олень невероятно плавно выпрямился и создал несколько серых шаров, что выстрелили лучами в летящее тело Эйса. Глаза Рендидли широко распахнулись. Хоть тело Эйса летело быстро, но со скоростью лучей оно не могло сравниться. Так что, изящное вмешательство, негромко произнес Рендидли и за миг преодолел около 5 метров между ним и Эйсом, когда появился перед ним. Рендидли молниеносно схватил Эйса и отбросил в сторону, не пытаясь осторожничать. Об остальном позаботится Птолемей. Когда Эйс улетел с пути лучей, то их целью стал Рендидли. В него летели не только эти лучи, но и новые. Казалось, даже скорость лучей возросла. 1, 2, 3, 5 раз Рендидли перемещался фантомным полушагом, чтобы уклониться от всех лучей. Но даже после многократного использования одного и того же навыка ситуация не улучшилась. Оленекрыл бросился к Рендидли настолько быстро, что обычными перемещениями от него не осталось возможности сбежать. Рендидли подступил настолько близко к своему лимиту, что его руки дрожали, когда он направил руку на Роуз и попытался вновь переместиться к ней. Недостаточно запаса сил. Рендидли не успел среагировать. В обычной ситуации он бы получил запас сил от него, но сейчас он не мог воспользоваться своей связью с ней. Рендидли только смог моргнуть, как лучи приблизились к нему. Его отбросило в сторону, и он врезался в землю. Прикоснувшись всем телом к земле, тело Рендидли начало наполняться энергией от золотых корней и Гдрасиля, что сейчас работали на пределе. Рендидли заметил, как к монстру рвануло Сенни, что сжимало в каждой руке по стреле, будто те были кинжалами. Оленекрыл никак не смог уклониться, когда Энни запрыгнула на его спину и врезалась стрелами в лицо летучей мыши.